Ваша жена была убита инспектором полиции, который вообразил, что она дает ему авансы. Он ее толкнул, и у нее разбился затылок. Форестер взял нож и любовался, как лезвие сверкало на солнце. «Я вам не верю. Не верю. Вы согласились на мои условия, и теперь вы пришли сюда и рассказываете мне глупые выдумки. Это не ложь. Я приехал к вам, чтобы вы могли посмотреть на нее. Я совершенно невиновен в том, что произошло. Вы хотите ехать со мной? Она находится в морге». Неожиданно Форестер совсем съежился. «Что, что? Что вы хотите сказать? Что Теа мертва? Что ее убил инспектор полиции? Вы говорите это серьезно?» «Я страшно огорчен, Пол. Да». Форестер бросил нож в Варену. Лезвие вонзилось в стену. Тик становился все сильнее. «Я понял, вы не врете», — пробормотал он после долгого молчания. «Ваши люди убили ее, не так ли? Я их знаю. Знаю. Вы и ваши люди. Вы готовы на все. На все, только бы осталась моя формула». Со все расширяющимися глазами Форестер уже кричал, не сдерживая себя. Голос его становился все пронзительнее. «Я не должен был сомневаться, что вы предпочтете убить ее, только бы избежать скандала. Дурак! Разве вы не знали, что я любил ее? Я никогда бы не причинил ей зла. Я только хотел немного попугать ее. Она бы вернулась ко мне. Я бы уговорил ее. А вы ее убили». «Пол, достаточно!» — закричал Варен. «Замолчите!» — заговорил Форестер. «Моя формула исчезнет вместе со мной. Я остался жить исключительно ради того, чтобы жить с Теа. С Теа! Я был уверен, что она вернется ко мне. А теперь все кончилось. В один прекрасный день кто-нибудь раскроет мою формулу. А время для вас означает очень многое. С течением времени страна, открывшая мою формулу, станет передовой. Россия станет передовой. Через 10, через 20 лет она сможет послужить во имя мира на всем свете». Он быстро покинул комнату, хлопнул дверью, заперся на ключ. Варен бросился на лестничную площадку. «Скорее, входите и помешайте ему покончить с собой!» — закричал он Гамильтону. Четыре агента Гамильтона устремились к двери спальни. Дверь устояла. Они вновь бросились на нее, и она распахнулась. Но они пришли слишком поздно. Закодированная телеграмма была принесена Лусилку тогда, когда он принимал солнечные ванны на террасе роскошного отеля на Кубе. Он лежал в шезлонге в кроваво-красных шортах, черных очках и в соломенной шляпе, надвинутой на нос. Рядом с ним на столике стоял стакан с ромом и сок выжатого лимона. Телеграмма пришла раньше, чем он ее ожидал. Он рассчитывал провести здесь хотя бы неделю, прежде чем приняться за работу. Он разорвал конверт, посмотрел на цифры телеграммы.